Думаю, мы скорее союзники, чем враги. Мой отец мечтал все исправить, вернуть эти миры в лоно великого древа и восстановить связь. Долгие века только это и держало его на плаву, заставляло двигаться дальше. А когда он осознал, что осуществить это невозможно, закончилась и его жизнь. Я невольно подался вперед, впившись взглядом в ее лицо. Раз ее отец желал вернуть все на свои места, значит, был либо одним из тех, кто застал мироздание таким, каким оно было раньше, либо оказался потомком кого-то из них. Кем он был? Афия вновь разжала губы в усмешке. Когда-то их называли Орденом Равновесия, разумные, которые следили за соблюдением правил. Кто-то мог бы сказать, что они поддерживали баланс, но на самом деле скорее наблюдали за целостностью древа, вмешиваясь, если речь заходила об уничтожении или опустошении сотен миров. Вздохнув, несколько секунд помолчала. Отец был одним из них, а когда все случилось, оказался здесь, вместе со всеми, кто на тот момент был внутри их пирамиды. Сначала они растерялись, но потом принялись искать выход. Превратившись из наблюдателей, готовых вмешаться при крайней ситуации, в активных участников игры, что в конце концов изменило их полностью, предсказуемо и вполне логично. Хотя, сейчас меня куда больше тревожил совсем иной вопрос, который я озвучил. Насколько они были сильны, какой мощью располагали, и как далеко простиралась их власть, где находилась эта самая пирамида. Теперь по ее лицу скользнуло выражение легкой печали. Их сила в знаниях, комплексах плетений, которые более никому не известны, артефактах, что остались со времен единства со древом, информации, которой больше ни у кого нет. Что до их пирамиды, она была в нашем скоплении. Собственно, поэтому отец и остался именно в этом мире. Хотел присматривать за бывшими соратниками, опасаясь, что те попытаются установить свой диктат над всеми домами. Мало мне было до Макали, теперь еще оказывается, где-то под боком располагалась пирамида с остатками древнего ордена. И кто знает, чем занимались его члены и какие цели преследовали. За столь долгое время все могло измениться. Старые клятвы, которые они когда-то дали, уже давно потеряли свою актуальность. Что именно случилось с твоим отцом? И как ты оказалась в том коконе? Лицо смертной сразу помрачнело. Она даже зубами чуть скрипнула. Он погиб. Был убит на улице, якобы в драке во время ограбления. Она скривилась в издевательской гримасе. Человек, по своей силе не уступающий великому мастеру и знающий в десятки раз больше них, погиб от рук пары грабителей. Веришь, они еще и выжгли его энергоструктуру, разрушив абсолютно все, каркас, разум, душу. Прикончили так, чтобы наверняка, судя по выражению ее лица, сейчас предполагалось продолжение, так что я не стал вклиниваться с уточнениями. И действительно, спустя пару мгновений, женщина заговорила вновь. После этого я начала заниматься по разработанной им методике. Рассчитывала стать той, кто сможет отыскать пирамиду и отомстить. Это они убили отца, посчитав его отступником. Как же еще? Ведь он отказался продолжать их игры и просто ушел. Выбрал путь самостоятельных изысканий, решив, что сможет найти подходящий вариант самостоятельно. А когда понял, что такого не существует, потерял осторожность. Теперь прояснялась и ситуация с ее заточением в библиотеке. Как минимум, у меня появилось крайне вероятное предположение. Считаешь, они же пытались убить тебя здесь, в университете? Вздохнув, смертная на момент прикрыла глаза, как бы она ни изображала из себя железную женщину, состояние княгини все же оставляло желать лучшего. Не сами, естественно, как обычно действовали чужими руками. Я должна была погрузиться в ментальные тренировки, ускорить свое развитие и за полсотни лет пройти путь, который потребовал бы 5 веков. А эти гнилые выродки, судя по всему, проникли на территорию университета. Скорее всего, завербовали кого-то из персонала. Возможно, попросту подменили клоном. И сделали так, что вместо изолирующей оболочки появилась та тварь, желающая меня сожрать. Издав негромкий смешок, добавила: только не учли того факта, что техника погружения в ментальную медитацию, может, и принадлежит им. Но вот комплекс, по которому я тренировалась, разработан отцом, и я уже прошла солидную часть обучения. Думаю, они здорово удивятся, узнав, что я жива. В общих чертах ситуация была ясна. Правда, в голове крутился еще один момент, который не давал покоя. Напрямую к обстоятельствам дела он не относился, но все равно изрядно занимал мой разум. А при чем тут Кронос? По губам Афии скользнула улыбка. То обучение, которым я занималась, Оно предполагает в основном работу с ментальными техниками поиска и боя. Так что на каком-то этапе я начала видеть во снах Кроноса. Если честно, всегда думала, что это проделки моего подсознания. Считала, оно специально создало фигуру, с которой комфортно проводить время во сне, чтобы помочь мне тренироваться. Заметив некоторое непонимание, которое отразилось в моих глазах, добавила: подготовка включала в себя ежедневные занятия во время сна, что сильно ускоряло эффект. Вот на это я все и списывала. Даже жаль, что так вышло. А он ведь просил добраться до Тартара и хотя бы проверить факт его существования. И сделать мне это было проще простого. С удрученным видом покачала головой, но я прекрасно рассмотрел немой вопрос в ее взгляде. Кронос уже убрался в другой мир. Не захотел присягать мне на верность. Женщина печально кивнула. Он всегда говорил, что ему плохо дается выполнение чужих приказов. У меня имелась еще масса вопросов, требовалось выяснить очень многое. Но тут произошли сразу два события. Во-первых, я почувствовал Ратибора, который появился на первом этаже родовой башни. А во-вторых, сработал артефакт связи с Варвой. Передавая всего один крайне простой сигнал, враг явился под стены крепости духа. Я поднялся на ноги, немало удивив своим порывом княгиню, которая на момент даже нахмурилась. Видимо, тоже ожидала, что у нас состоится долгая и содержательная беседа. Покосившись в сторону дверного проема, смертная уточнила: «Не беспокойтесь по поводу внука, он не помешает». Судя по тембру голоса, в своих словах она была полностью уверена. Но основной помехой к продолжению разговора был вовсе не князь, о чем я и поспешил сообщить. «Мне необходимо покинуть вас», — дом Кали решил поинтересоваться, кто захватил одну из их крепостей. «Следует обеспечить им приличествующую статусу встречу». В ее взгляде мелькнуло удивление, а я уже шагал в развернутый портал, на этот раз перебросив к себе обоих спутников. Возможно, это было немного грубо, вот так, за одну секунду переносить их на другой край континента, отрывая от дел, но обстоятельства того требовали. Окно перехода оказалось прямо рядом с Варвой, и та невольно отшатнулась в сторону. Впрочем, сразу же взяла себя в руки и махнула рукой в сторону стены, что представляло собой цельный артефакт, на котором прямо сейчас демонстрировалось происходящее около защитных барьеров крепости. Не меньше сотни человек, часть на досках, которые я видел в одном из трофейных образов, другие верхом на разнообразных крылатых конструктах, третьи вовсе сами по себе, просто парили в пространстве, окруженные щитами. Сандал, который взмыл под потолок зала и с интересом смотрел на изображение, презрительно рыкнул: «И это штурвер мавает руэрят?» От круэррыта подошли и встали под стенами. Им даже песню петь не надо, сами себя поубивают. Дева наморщила лоб, рассматривая картинку. Потом с сомнением цокнула языком. Это и правда не совсем те, кого я ожидала увидеть. Думала, тут окажется гвардия дома Кали. Лучшие из лучших. Настоящие монстры. А прислали обычный отряд, да еще и сборный, судя по всему. Основания для последнего вывода были понятны. Мало того, что прибывшие использовали разные способы перемещения, так они еще и разбились на отдельные группы, что держались особняком друг от друга, что намекало на подчинение разным командирам. Сценарий, который я подготовил, был нацелен на взаимодействие с элитными воинами дома Кали, которые сначала попытаются выйти на контакт, а затем попробуют проникнуть на территорию крепости. Теперь его придется переиграть, потому как я сомневался, что эти разумные станут атаковать, да и привлечь к себе внимание, чтобы завязать переговоры они тоже не пытались, либо считали, что для этого достаточно одного факта их появления. Впрочем, это могло быть обычным отвлекающим маневром, под прикрытием которого к нам подбиралась настоящая гвардия. Я бросил взгляд на Варву, уверена, что рядом больше никого нет, так и внула, даже не раздумывая. Тут такая наблюдательная система, что незаметно не подойти никому, включая высших иерархов дома Кали. Внезапно замявшись, смущенно покосилась на меня. Разве что они на самом деле отправили сюда посланника, или кого-то похожего на него. Судя по поглощенным мной образом, о посланниках ходила масса легенд. Более того, уверен, они и правда были запредельно сильными воинами, но вряд ли настолько критично отличались от всех остальных. Не думаю, что он бы смог остаться незаметным. Да и миновать барьеры у него в любом случае не выйдет. Конечно, оставалась возможность переместиться внутрь при помощи портала. Раз вышло у того блондина, то уж тем более может получиться у полноценного иерарха Дамакали, облеченного властью. Но, во-первых, Мьёльнир покрыл всю крепость сетью артефактов, которые блокировали открытие любых переходов, кроме моих собственных. А во-вторых, имейся подобный инструмент в их арсенале, им бы уже давно воспользовались. Варва в ответ на мои слова лишь пожала плечами. Скорее всего, нет. Но их настолько давно никто не видел, что нельзя точно сказать, на что способны посланники. Рискну предположить, именно поэтому они и не появлялись. Кому-то из руководства башен пришла в голову гениальная идея о том, что посланники эффективнее в качестве легендарного оружия возмездия, что способно покарать абсолютно любого, нежели в виде реальных людей. Наблюдай за подходами к крепости и держи наготове бойцов. Пусть артефакты никого не фиксируют, но лучше быть готовыми к внезапной атаке. Смертная кивнула, а я уже потянулся силой, собираясь развернуть портал и перебросить сюда Диану, которой предстояло сыграть главную роль в спектакле. Но тут взгляд зацепился за небольшую группу воинов Дамакали, что восседали на крылатых конструктах. Наверху глухо рыкнул Сандал, присмотревшийся к объектам моего внимания, и я его хорошо понимал, потому как этих пятерых разумных мы с драконом знали, еще с тех времен, когда он был ястребом, а я располагал только крохой собственной искры. И надо сказать, присутствие Тутургина, Скопа и остальных Эвенкилов в корне меняло ситуацию. Глава 11. Своей божественной печати я само собой больше не чувствовал. Дом Кали наверняка владел техниками, способными избавить от присяги божеству. Тем более, Эвенкилы присягали, когда я был слаб. Для того, чтобы разрушить оставленный мной отпечаток на их разуме, не требовалось много усилий. По крайней мере, если соотносить с моим текущим уровнем мощи. Кто это? Я чувствую, что вы их знаете. Голос Мьёльнира отвлек от изучения изображения, и я опустил взгляд на каменного ежа. Одни из первых, кто присягнул мне на верность. Но потом наши пути разошлись, их выбросило за пределы мира внутри осколка свернутого пространства. Спутник заинтересованно хмыкнул, а сверху зазвучал рык Сандала. Их надо спасти. Ирэрэ рассказать, что мы тут. Предположим, спасать их было вроде как и не от чего. Судя по всему, Эвенкилы очутились в одном из миров Дамакали, откуда и попали в ряды их воинов. Либо столкнулись с теми каким-то еще образом, сложно вот так навскидку сказать. Но дать им знать, что по другую сторону поля строятся не просто чужие легионы, а именно мои, пожалуй, стоило. Потому, когда рядом появилась Диана, я озвучил ей новый план действий. Изначально предполагалось, что богиня выйдет на связь с появившимися воинами Дома Кали и пообещает уничтожить их всех, попутно оскорбив всех членов Дома и словесно пройдясь по башням, после чего мы дождемся штурма, в процессе которого постараемся уничтожить максимум врагов. Подобное точно привлекло бы внимание иерархов Дома. Как минимум, его фокус сместился бы на крепость духа, что заметно повышало шанс втянуть их в переговоры с Домом Гев. Да и вероятность успеха нашей стратегии по подрыву их мощи в подконтрольных мирах тоже заметно вырастала. Теперь же придется каким-то образом затащить Эвенкилов на территорию крепости духа. Единственное, что казалось реальным, предложить переговоры, в этот раз проводимые прямо здесь. С сестрой мы так и не поговорили, но за прошедшие сутки она успела отдохнуть и, по-моему, чуть привыкла к своему новому положению. Если раньше ощущалась постоянная готовность броситься на любого из окружающих и забрать его жизнь, то сейчас римская богиня стала поспокойнее. Показываться за пределами крепости лично она не стала. Вместо этого Мьёльнир соединил ее с одной из артефакторных систем, и за барьерами возникло лицо Дианы. Обычная иллюзия, через которую ее никак нельзя было достать. Даже если предположить, что у кого-то из врагов хватит сил, чтобы пробить сверкающие щиты. Я богиня Рима, и теперь эта крепость принадлежит мне. Здесь я стану формировать свои легионы, и отсюда они начнут свое шествие по мирам. Оторопь, которая возникла на лицах членов Дома Кали при первых ее словах, быстро сменилась расслабленностью. Кое-кто даже позволил себе усмехнуться. Похоже, они готовились к противостоянию с одним из конкурирующих домов и, услышав про богиню из местного пантеона, сочли это легкой задачей. Думаете, я сошла с ума и движима лишь своим безумием? Неверно оцениваю собственные силы. В голосе Дианы, который гремел в межмировом пространстве, послышались нотки ярости, смешанные с ехидством. А сама богиня продолжила. Как часто вы спрашивали себя, какие секреты таит крепость духа? Какие тут могут оказаться артефакты и на что они способны? чему могут научить наставники, если поставить их в такое положение, что отказаться от обучения будет нельзя. Если мы столкнемся с вами в открытом бою, можете смело считать себя мертвецами. А случись мне схватиться с вашим домом в войне и боюсь, он не досчитается сотен обитаемых миров. Вот теперь они помрачнели. Само собой, о том, что именно может находиться в крепости духа, никто из них ничего не знал. На самом деле, если не считать мощных артефакторных систем, ничего такого здесь не было, о чем им наверняка сообщили. Но тут имелся нюанс, эти воины находились в той же самой системе, что и обведенные мной вокруг пальца сановники самой крепости, и понимали, что слепо доверять командованию, значит обрести себя на раннюю смерть. Даже наставники крепости отреагировали на мой нелепый спектакль. Сейчас же перед стенами вовсе были обычные солдаты, а слова, которые они слышали, звучали куда как убедительнее моей импровизации, хотя бы по той причине, что захваченная римской богиней цитадель была перед их глазами. Наверняка, прямо сейчас каждый из них задавался вопросом о том, как такое могло произойти. Выводы, скорее всего, у них были разные, но вот направленность у них оставалась одинаковой. У богини точно не вышло бы захватить крепость, используя она только те силы, что у нее имелись изначально. Диана выдержала недолгую паузу, после чего продолжила: «К счастью для вас, у меня нет нужды воевать с домом Кали, поэтому я предлагаю переговоры о мирном соглашении, прямо здесь и сейчас, а в качестве переговорщиков с вашей стороны, требую их». К голове богини дорисовались плечи с руками, и одна из последних указала на Ургина, которого окружала четверка Венкилов. Требование было настолько неожиданным, что в первый момент командиры отрядов растерялись, не зная, как реагировать. Наконец вперед вылетел один из них, тоже восседающий на крылатом конструкте, отдаленно напоминающем громадного орла. Почему именно они? Этот вопрос был неизбежен, и ответ на него я озвучил сестре заранее. Я вижу одного из богов своего мира, и хочу говорить с ним. Будь это настоящие переговоры о мире, которые требовали бы соответствующих полномочий и глубины понимания вопроса, никто бы не отправил в крепость простых солдат. Собственно, и офицерам тут делать было нечего, для подобных задач использовались совсем другие люди. Но дом Кали не собирался заключить никаких соглашений с мятежной богиней, эту простую аксиому понимали все его члены, которые находились около стен крепости. Тем не менее, переговоры позволяли взглянуть на ситуацию изнутри и лично оценить потенциал богини, хотя бы посмотреть на нее вблизи и оценить настрой. А для такого подойдут и обычные воины, никаких полномочий им не потребуется. Потому, как я и думал, Эвенкилам позволили отправиться в крепость. Момент с проходом через барьеры решился просто, Мьёльнир на момент ослабил их конкретные точки, позволив всей группе пролететь сквозь щиты. Гарантий безопасности я требовать не стал, ограничились взаимными обещаниями со стороны Дианы и условных парламентеров. Богиня обязалась не причинять им вреда, и Эвенкилы присягнули в том же самом. Внутрь они попали через одни из внешних ворот, за которыми располагался просторный зал. Но они прошли путем, который предназначался для отдельных путников, оказавшись в относительно небольшом холле, где их уже ждала Диана. «Приветствую на свободной территории, друзья!» Голос богини прокатился по помещению, и Ургин удивленно поморщился. «Сделал шаг вперед. Если ты думаешь, что мы стали друзьями просто потому, что рождены в одном мире, то ошибаешься. Где Рим и где наше племя?» Внутри сестры отчетливо взметнулась волна гнева, но она успешно сдержалась. Вместо демонстрации ярости прозвучал спокойный ответ. «Все намного проще, сибирский бог. Друзья моего брата становятся и моими друзьями. Вот и все». К удивлению на лице Ургина добавилось откровенное непонимание. А вот Скопа, что стояла за его правым плечом, вдруг прищурилась и заскользила взглядом по стенам холла, в котором все они стояли, что не укрылось от внимания остальных. Медведь сразу же опустил пальцы на рукояти двух больших топоров, что висели на поясе. Соболь выстрелил несколькими десятками тонких энергетических нитей, а вот Ласка решила не предпринимать ровным счетом ничего и просто ждала. Ургин почувствовал активность соратников и оглянулся. А когда повернулся в прежнем направлении, то увидел меня, как раз зашедшего из небольшой смежной комнаты. На момент бог Эвенкилов замер, пораженно рассматривая меня и явно не веря своим глазам. В конце концов, выдавил из себя слова: «Ты, но как, откуда? Это же крепость духа. Мне хотелось поговорить с ними о многом, начиная от их полета внутри осколка свернутого пространства и заканчивая тропинкой, которая привела их в ряды Дамакали. Но для начала следовало определиться с основным вопросом. Все же встретил я их не где-то, а среди воинов врага. Обязательства они наверняка зафиксировали при помощи клятв, а их разумы были полны ментальных плетений. С последними я могу разобраться, но для начала требовалось их принципиальное согласие на службу, которое надо получить, не упоминая измену дому Кали. Мне тоже пришлось пройти долгий путь, встать во главе сотен миров и перейти на абсолютно иной уровень мощи. Сейчас же я хочу задать вам всего один вопрос. Полностью ли вас устраивает ваше текущее положение? Формулировка была относительно мягкой. Я не предлагал им немедленно покинуть ряды дома Кали или совершить нечто, что потянуло бы на измену с точки зрения ментальных техник. Лишь интересовался, насколько им нравится нынешнее место службы. Если подумать, невинный вопрос. Они переглянулись между собой, обмениваясь невербальными посланиями. А потом вперед уверенно шагнула Скопа. Остановившись на месте, едва заметно пожала плечами. Вроде бы все неплохо, но людям свойственно всегда хотеть большего, не так ли? Я усмехнулся в ответ, а следом за девой вперед двинулась Ласка, сразу за которой зашагал Соболь. Почти одновременно с ними, в импровизированную шеренгу встал ошарашенный Юрген. Только после этого, суть происходящего дошла до медведя, который до того с изрядной долей изумления пялился на соплеменников. Почесав затылок, Эвенкил сделал глубокомысленное лицо и тоже продвинулся на несколько метров вперед, заняв место рядом с остальными. Решение было очевидным, так что я сразу приступил к процедуре принятия присяги. Естественно, в их случае я не использовал клятву воина, звучали слова куда более мягкого варианта, который не предполагал настолько жесткого подчинения приказам. Тем не менее, это позволило наложить узоры присяги поверх ментальных техник, впечатывая их в разумы давних знакомых. Когда все закончилось, в помещение ворвался Сандал, который моментально материализовался в воздухе. Трое Эвенкилов и Юрген невольно отшатнулись назад, а вот Скопа напротив, шагнула вперед, протягивая руку, под которой моментально оказалась шея довольного спутника. «Никогда бы не подумала, что из ястреба может вырасти такой дракон», — задумчиво произнесла дева. Сандал в ответ тихо рыкнул, но без всякой агрессии, а вот все остальные уставились на него с полным ошеломлением. Если вспомнить, каким он был на момент их последнего контакта, разница и правда была разительной. Следом в комнате оказался Мьёльнир, который, постояв рядом со мной, посмотрел на млеющего дракона, которого вовсю наглаживали и, хмыкнув, учтиво поклонился. «Повелитель и покровитель ВСС всех кондитеров во ВСС всех мирах, в вашим услугам». Впрочем, тискать и гладить его никто не решился, как и завести беседу, лишь отвесили ответные поклоны, заодно представившись. В ответ на что от каменного ежа повеяло легким разочарованием. Спустя десяток минут мы уже разместились в другой комнате, более подходящей для вдумчивой беседы, и старые знакомые принялись рассказывать о том, как долгое время плыли внутри изолированного пространства, как их притянуло к одному из миров, где шла схватка отряда Дамакали с кем-то из соперников, как они спасли жизнь раненому воину, что спасался бегством от своих врагов. Если бы не это, их вряд ли так быстро приняли в число полноценных членов дома и допустили к операциям в межмировом пространстве. Но спасенный оказался родственником кого-то из иерархов, дальним, но тем не менее этого хватило, чтобы им оказали небольшую протекцию. Правда, уже совсем скоро, новое место им нравиться перестало, хватило одной карательной операции против условных мятежников, которые лишь требовали нормальных условий труда на шахтах. Дом Кали организовал добычу редкой по свойствам руды в одном из горных хребтов и наложил обязательства на местное население по поводу объемов добычи. Власть придержащие, понятное дело, пытались его выполнить, но вот ресурсов на организацию безопасного рабочего процесса у них не имелось, а их хозяев такие мелочи не волновали. Как итог, провинция в одночасье лишилась всего руководства, растерзанного толпой на площади их столицы, после чего к ним явились каратели, залившие округу кровью. Отказаться от данных клятв Эвенкилы уже не могли, службу пришлось продолжить, но довольны они таким поворотом событий не остались. Прояснилась и причина, по которой сюда прислали не элиту Дамакали, а сборный отряд из нескольких рейдовых групп. Сразу в нескольких мирах, что были подконтрольны противнику, появились корабли Агвера, разного формата, но каждый представлял серьезную угрозу, особенно те, где уцелели члены экипажа, В некоторых случаях имело место и такое. Значительные силы гвардии были стянуты именно туда. Еще активизировался дом Нахилар, который до того относился ко второму эшелону, а сейчас как будто обрел второе дыхание и буквально за несколько суток растерзал неизвестный мне дворец Эспела, подмяв под себя 200 миров, которые тот раньше контролировал, плюс захватив их межмировую цитадель. Обмениваться клятвами руководство Нахилар отказывалось, и пусть на словах, те заверяли дом Кали в отсутствии агрессивных намерений, но башни предпочли готовиться к войне. Так и вышло, что часть гвардии была стянута к мирам, где объявились корабли Агвера, другие ждали потенциального нападения Нахилар, а третьих выделили для охраны ключевых миров, по которым могла нанести удар вражеская агентура. Проблему с крепостью духа же сочли внутренним мятежом, который скорее всего уже подавлен. Почему они так решили, я так и не понял. Даже командиры тех же самых рейдовых групп были сильно удивлены, узнав, что связь с крепостью пропала еще сутки назад, почти одновременно с исчезновением защиты, а отправляют их только сейчас. Судя по всему, имел место какой-то неучтенный фактор, о котором мне не было ничего известно. Но в целом, это не так критично. А вся ситуация в целом, мне на руку. По крайней мере в том, что касалось грядущей войны дома Кали с Нахилар, в неизбежности которой были уверены практически все. Вопрос заключался лишь в том, кто ударит первым и когда именно это произойдет. Вероятность того, что резко усилившийся и вкусивший добычи дом сможет мирно сосуществовать со старым и заплывшим жирком соседом, казалась минимальной. Почти идеальная расстановка фигур, чтобы ворваться с фланга и обрушиться на дом Кали с другой стороны, захватив все, что получится, а потом сокрушите дом Нахилар. Их стремительное усиление здорово смущало, но раз они избрали своей целью всего одного конкурента, а не стали уничтожать всех подряд, значит не так уж и критично стали сильнее. Мы вполне могли справиться. Расспрашивал я и о внутреннем устройстве дома Кали. Много они рассказать не могли, но то, что видели и слышали Эвенкилы, полностью подтверждало мои догадки. Вся власть находилась в руках башен, чьи приказы выполнялись беспрекословно, но при этом их руководство давным-давно не выбиралось за пределы четырех стен, а если и показывало себя миру, то в компании одних и тех же соратников, которые всегда говорили им одни и те же слова, как несложно догадаться, именно те, которые от них желали услышать. Полевые структуры оказались максимально оторваны от иерархов, преданностью там и не пахло. Определенный уровень лояльности обеспечивали клятвы, но те в основном были завязаны на выполнении приказов и инструкций. Если убить того, кто имеет право командовать, то основная масса всех иных попросту разбежится. Никто не станет по собственной воле умирать за далеких и неведомых иерархов, которые даже не представляют, что творится в низовых эшелонах их собственного дома. Это радовало. Дом Кали все больше казался слепым и глухим гигантом, который едва способен двигаться. Когда беседа уже подходила к концу, вновь заработал артефакт связи и в голове послышался голос Варвы. «Меркурий, у нас проблемы. Только что из портала вышел еще один разумный. Он угрожает отрядам дома Калии. Как бы тебе сказать, этот тип тоже называет себя Меркурием». Глава 12. На пару секунд я впал в состояние ступора. Особенно, когда Варва добавила, что новоприбывший я вступил в бой с отрядами дома Кали. К моменту, когда я объяснил происходящее Эвенкилам и вернулся в зал наблюдения, все уже было кончено. От доброй сотни воинов дома Кали остались лишь плавающие в пространстве ошметки, в стороне от которых парила моя копия. Выглядел он точно так же, как и я сам, если говорить о божественной оболочке, а не теле Афеева. Разве что черты лица были немного грубее, да глаза порой полыхали золотом. В остальном, идеальное совпадение. При этом он был намного сильнее. Даже если отталкиваться от текущего уровня развития искры, я совсем не был уверен, что смог бы справиться с таким количеством противников. Каждый по отдельности был намного слабее, но все вместе они представляли собой силу, которая вполне могла меня уничтожить. Не говоря уже об артефактах, которые наверняка имелись у каждого из прибывших сюда вражеских воинов. А вот мой дубль разделал их за считанные секунды, как мне показалось, толком даже не устал. Он ДРР-рук или ВРР-рак. Звук голоса сандала прокатился по помещению, а я качнул головой. Потом повернул голову, опустив взгляд на Мьёльнира. Тот сразу же уловил мысленный посыл и соединил меня с наблюдательной системой артефактов, которая мониторила пространство около крепости. Если сам я, находясь внутри, ничего не чувствовал, то чувствительные артефакторные сенсоры моментально зафиксировали целый набор разнообразных оттенков энергетического фона. Первое, на что среагировал разум, энергия мертвых душ. Она была в настолько концентрированном виде, что пробивалась сквозь личный доспех моей копии и проходила через барьеры крепости духа. Следующим фактом, который заставил удивиться, оказалась искра. Мало того, что она так полыхала силой, что ее фон опять же, спокойно пронизывал все щиты, так еще и формат оказался отличным от привычного. Божественная суть, которой располагали римские боги, имела четкий и структурированный вид, а внутри его божественной оболочки ярко сиял шар сырой первозданной силы, до такой мощи, что становилось понятно, каким образом тот смог разделаться с отрядами Дамакали. Собственно, в его случае, для этого не требовались никакие плетения, хватило бы и удара голой силой. Мой дубль подплыл ближе к барьерам, приглядываясь к стенам крепости, и неожиданно заговорил, использовал нечто напоминающее глаз, но силы влил столько, что казалось, завибрировала вся огромная постройка, которая висела в пустоте. Я хочу говорить с той, что создана по образу моей сестры Дианы, богини, которая смогла захватить эту крепость. Выйди ко мне, выслушай, прими решение. Слова вроде бы звучали относительно безобидно, но что-то в них царапнуло сознание, и только несколько секунд спустя я понял, что именно. Фраза создана по образу моей сестры. Либо он попросту использовал странную формулировку, либо передо мной был тот самый Меркурий, которого Рассин использовал в качестве оригинала. Но если так, то выходило, что мы были созданы уже после нашего рождения. То есть оригинальный Меркурий существовал на момент эксперимента Рассина по отделению от древа, а все мои воспоминания до момента копирования на самом деле принадлежат ему. Самое страшное, я не понимал, где именно заканчивалась чужая память и начиналась моя собственная. Сознание на момент захлестнула волна настоящей и первобытной ярости, вроде той, что испытывали легионеры, когда шли в бой против варваров, вырезавших население пограничного римского города. Не сказать, что она была нацелена на оригинального Меркурия, хотя, судя по оттенкам энергии мертвых душ, ничего хорошего от него ждать не приходилось. Скорее уж на Рассина. Насколько далеко надо было зайти в безумной жажде власти, чтобы вот таким образом наращивать число своих последователей? На фоне подобного, любой правитель, посылающий подданных на смерть ради своих личных желаний, казался образцом порядочности. Спутники плеснули силой, окружая себя щитами и готовясь к схватке. Что именно вызвало мою вспышку гнева, они не поняли, но зато прекрасно ее почувствовали. Как и Варва, которая отступила к стене и вжалась в каменную кладку, развернув перед собой барьер, да и Ургин с Авенкилами попятились назад. Вот оказавшаяся в зале Диана не испугалась, лишь бросила на меня косой взгляд, после чего вернула внимание на того Меркурия, что парил в пространстве и отображался на артефакторном экране. «Знаешь, я, наверное, выйду и поговорю с ним». Я даже не пытался скрыть вспыхнувшее изумление, а сестра пожала плечами. «Он тоже Меркурий, точно так же, как и ты, только гораздо сильнее. Наверняка и о происходящем ему известно намного больше. Либо долгое пребывание в крепости духа настолько изменило богиню, либо ее характер изначально отличался от той Дианы, которая была знакома мне. От него несет энергии мертвых душ, а искра отличается от наших. Это опасно». Та повернула ко мне голову и в глазах блеснул холодный огонь. «Запретишь мне, поступишь точно так же, как и смертные, которые сделали меня своей рабыней». Искушение отдать приказ было велико, тем более я мог это сделать, в ее разуме стояла моя божественная печать, но с другой стороны, тогда я получал под боком озлобленную деву, которая являлась богиней и прекрасно знала, как можно обойти любую клятву. Нужно ли мне такое? Пожалуй, нет. Раз ее так тянет поговорить со вторым Меркурием, пусть. Я ограничусь тем, что лишу Диану возможности рассказать о наших секретах. Потому, в ответ на ее прямой вопрос, я лишь отрицательно покачал головой, а потом указал взглядом на выход из зала, давая понять, что она может идти. Под потолком недовольно заворчал Сандал, которому все это сильно не понравилось, а внизу прищурился Мьёльнир, чье подозрение я весьма отчетливо чувствовал. Но я не мог использовать сестру в качестве послушного моей воле инструмента, который лишь выполняет приказы. С Гефером совсем иная история. Древний титан, который когда-то купался в крови смертных и не имел со мной никакой связи, должен был оставаться под жестким контролем. Провернуть то же самое с римской богиней, мне казалось недопустимым. Перейти подобную грань означало начать превращение в одного из тех, против кого я сражался. И в чем тогда смысл? Отталкиваясь именно от этого, я позволил ей добраться до выхода, который уже подготовил каменный еж. А когда та пересекала границу между крепостью духа и внешним пространством, аккуратно вырезал все воспоминания, которые касались конкретики обо мне и моих планах. Теперь Диана лишь знала, что ее спас еще один Меркурий, а относились к ней абсолютно положительно. Плюс, в памяти остались размытые образы моих соратников и все, что было связано с бытовыми вопросами. Те моменты, которые касались обсуждения нашей стратегии или чего-то еще важного, я банально изъял. Конечно, ментальные техники – это не одно из моих сильных направлений, но возросший уровень силы и моя личная печать на ее разуме позволили проделать это относительно легко и просто. Теперь, даже если Меркурий под номером 2 установит контроль над ее сознанием, то все равно ничего не сможет выяснить. А сам факт моего существования вряд ли станет для него сюрпризом. Население 500 миров, которое славит Верховного Бога, более чем приметное свидетельство. Когда Диана оказалась около внешних барьеров, через которые ей позволил пройти Мьёльнир, за спиной послышался осторожный голос Ургина. «Понимаю, что мы давно не виделись и это не совсем мое дело, но, на секунду замявшись, продолжил, разумно ли отпускать ее к потенциальному врагу, да еще в полном одиночестве? Он только что перемолол 4 рейдовые группы в полном составе, и артефактов, я тебе скажу, там было достаточно, чтобы выдержать почти любой разовый удар». Я повернул голову, бросив быстрый взгляд на бога Венкилов. Логика в его словах имелась. Правда, опасался я совсем иного, того, что Диана соблазнится обещаниями предположительно оригинального Меркурия и последует за ним. Он только что продемонстрировал колоссальный уровень силы, и, как я подозревал, собирался предложить ей союз, скорее всего изначально предполагая заполучить под свой контроль всю крепость. Но если иных вариантов не останется, то вполне может удовлетвориться римской богиней в качестве своего соратника. Он не станет ее убивать, только ни одну из сестер. Мог ли я ошибаться? Запросто. Но если этот Меркурий и правда был оригиналом, то не должен был критично отличаться от меня, что означало, Диане ничего не угрожало. Конечно, попробуй она сама его убить, и выбора не осталось бы, но такой вариант был настолько маловероятен, что я даже не рассматривал его всерьез. Тем не менее, я пристально наблюдал за сестрой, используя всю ту же специализированную артефакторную систему. С ее помощью было намного проще держать контакт с моей печатью на ее разуме. Жаль только было нельзя послушать их беседу, сейчас пригодилась бы любая информация о Меркурии, который висел в пространстве рядом с крепостью. Почему? Во-первых, я резонно предполагал, что это на самом деле оригинал. Судя по искре, зашкаливающе сильный и способный на многое. Подобная фигура может в одиночку изменить ход партии. Во-вторых, он был полон энергии мертвых душ. Ее было столько, что списать все на вынужденное поглощение нескольких сотен или даже тысяч вражеских сущностей не выходило. Речь шла, как минимум, о сотнях тысяч погибших, а скорее всего о миллионах. Вполне вероятно, о десятках миллионов. Наконец, в-третьих, слепок его энергии соответствовал тому, что присутствовал в мире альвов, куда рвались вольные. Вот он, недостающий компонент головоломки. Уверен, именно с ним связана та симбиотическая зараза, что едва не убила Олега. Вполне вероятно, что и альвы выбрали путь поглощения человеческих душ из-за его вмешательства. Все вместе взятое говорило об одном, как бы не хотелось отнести его к потенциальным союзникам, скорее всего это враг, сильный и располагающий громадным объемом знаний, возможно даже имеющий в подчинении небольшую армию. Надо сказать, говорили они недолго, буквально несколько минут, не более того. А потом произошло именно то, чего я опасался, моя божественная печать прекратила существование. Меркурий под номером 2 использовал ту же самую тактику, перекрыл ее своей собственной. Задерживаться они не стали, практически сразу полыхнул портал и обе фигуры исчезли. Позади же снова зазвучал напряженный голос Ургина. «Теперь он в курсе всех твоих планов, кто это вообще? Что за второй Меркурий, который так запросто уводит твоих соратников?» Глянув на него, я печально усмехнулся. «Сейчас расскажу, и поверь, ты узнаешь немало интересного». Краткое изложение фактов заняло не так много времени. Конечно, Ургин немедленно засыпал меня массой вопросов, но ответов на них у меня все равно не было. Оттого бог Эвенкилов погрузился в мрачные размышления. Никому не нравилось ощущать себя копией оригинала, у которой даже память отчасти была чужой. Единственное, что здорово смущало во всей этой теории, громадный разброс по времени. Отделение от древа произошло очень давно, и если Меркурий, которого я недавно видел, на тот момент уже существовал, то и все копии должны были возникнуть одновременно с ним. Однако на практике дело обстояло иначе. Возраст римского пантеона, на фоне времени прошедшего с момента, к моменту моего появления, отделение уже давно стало историей. Тем не менее, я своими глазами видел оригинального римского бога, и это вызывало серьезный диссонанс, потому как все указывало на то, что новые миры продолжали появляться, а раз так, значит существовала и некая, формирующая их сила, что никак не вязалось с выпавшим из истории Рассином. Все это было сложно. Уверен, будь тут Минерва, она бы набросала пару теорий. У меня же не возникло ни одной рабочей версии. По крайней мере, если рассматривать их с точки зрения правдоподобности. А еще из головы не выходила Диана, которая запросто променяла меня на иного Меркурия. Признаться, это было обидно. В конце концов, это не он спас ее от рабской участи и подарил свободу, пригласив в число своих соратников и сразу же определив в ближний круг. Да, она римская богиня и моя сестра, иного варианта развития событий, по большому счету, не имелось. Но тем не менее, именно я сделал все это, тогда как самой Диане потребовалось всего 5 минут, чтобы выбрать совсем иную сторону и раствориться на просторах Вселенной. Что касается крепости духа, ее роль оставалась точно такой же, ждать и притягивать к себе ресурсы до Макали. Думаю, они уже получили оповещение о гибели отряда, который отправили к ее стенам. Скоро должен был прибыть новый, скорее всего куда более многочисленный и сильный. Да, теперь некому было играть роль главной мятежницы. Все, что оставалось, хранить тишину и огрызаться в ответ на попытки проникнуть внутрь. В то, что римская богиня нашла способ сбросить оковы контроля и захватила цитадель, пусть и с натяжкой, но еще было возможно поверить. Вот в лидерство одного из сановников или тем более какого-то ученика, верилось уже с трудом. В таком случае, дом Кали немедленно заподозрит двойную игру. Так что я оставил Варви новые инструкции, после чего открыл портал к поместью, где пришлось потратить какое-то время на взаимное представление членов свиты. С Ургином и 4 Эвенкилами были знакомы лишь некоторые из моих соратников. Параллельно я пытался скорректировать свой план действий, с учетом новых вводных. Из какой стороны я бы не пробовал зайти, оригинальный Меркурий оставался одной из ключевых фигур. Конечно, еще имелись члены Ордена Равновесия, но эти были где-то далеко и скорее всего старались не афишировать сам факт своего существования, тогда как римский бог действовал в открытую. Тем не менее, информация об Ордене тоже имела значение. Именно поэтому сразу после окончания своеобразной церемонии представления, я собирался вернуться к Эфии Оболенской, выяснив у нее все детали о тайной структуре, к которой относился ее отец, после чего отправиться на линкор Агвера, чтобы побеседовать с управляющей. Думаю, пока мы закончим свою беседу, сутки уже почти истекут, как раз можно будет обсудить с ней потенциальный союз. Тем более, она должна немало знать о богах древа, и возможно, в отличие от меня, у конструкта возникнут теории по поводу появления их новых копий миров. Но планам не суждено было сбыться, стоило мне добраться до башни Оболенского и подняться в гостиную, где князь вместе с его бабушкой спокойно пили чай, как я почувствовал касание чужого разума, который пытался достучаться до меня через канал связи. Пришедший в себя Олег решил поставить меня в курс дела самым быстрым способом. Правда, судя по слабости попыток, сил у него было совсем немного. Остановившись, я оглядел обоих патрициев, которые смотрели на меня с немым вопросом, вроде только что я собирался подойти ближе и занять свободное кресло, а теперь недвижно стоял посреди комнаты. Разговор об Ордене откладывать не хотелось, но и с Олегом требовалось увидеться незамедлительно. Впрочем, а почему не совместить эти два процесса? Ратибор, ваше сиятельство, не желаете ли ненадолго посетить скандинавские горы? Старый кондитер давно привык к своей новой жизни. Контроль над концерном, который присутствует на всех континентах, это не просто хорошие деньги. Речь шла о суммах, которые дают громадную власть. А еще под его руководством находились сотни тысяч сотрудников. Они присутствовали в каждом крупном городе и подавляющем большинстве средних, на всех материках и во всех странах. Идеальная шпионская сеть, не говоря о том, что некоторые занимались доставкой, осуществляя ее в самые разные места, от родовых усадеб и дворцов до министерских офисов, сладкоежек хватало повсюду. Информация же давала не меньшую власть, чем деньги, иногда даже большую. С ним считались, принимали в таких кабинетах, о которых он раньше боялся даже подумать, и вовсе не по его просьбе, нет, звали сами, настойчиво приглашали, едва ли не добиваясь визита. Выглядел он теперь куда моложе. Если у тебя есть деньги, связи и информация, можно обеспечить услуги лучших целителей из числа одаренных, которые и вид обеспечит моложавый, и здоровье в порядок приведут, и давно позабытое ощущение наслаждения постельными утехами вернут. Что там говорить, у старика имелось несколько обращений о потенциальном браке от княжеских родов, с предложением взять в жены одну из их младших родственниц и принять фамилию, а дворяне рангом пониже не гнушались попросту подкладывать девиц в его постель. Все это радовало, придавало жизни вкус, заставляло надеяться на безоблачное и прекрасное будущее, потому как старик точно знал, по неформальному статусу он находится уж никак не ниже князей. Собственно, они сами тоже были в курсе, неизвестно как, но высшая знать поняла, кто именно стоит за огромной кондитерской империей. Вычислить ее саму, несмотря на множество подставных компаний, было делом нехитрым. Тяжело скрыть факт перехода практически целой отрасли в руки единого монополиста. А вот как они догадались, что за спиной старика стоят спутники Меркурий, не знал и он сам. Если не принимать в расчет князей, остальные дворяне об этом ничего не знали. Зато прекрасно видели, как простолюдина, который еще недавно был фактически пустым местом, обхаживают люди, стоящие куда выше их по статусу, и делали из этого вполне очевидные выводы. Такая жизнь ему нравилась. Деньги, здоровье, молодые девицы, из которых можно выбирать, власть, в конце концов, ему были известны и такие секреты, что их публикация развязала с десяток межродовых войн, а паре стран грозила бы государственным переворотом. Но все изменилось. Буквально вчера, когда в его роскошном особняке снова возникли дракон с ежом, и теперь он здесь. Что касалось места проживания, то старик не жаловался. Раньше у него был дом на 4 этажа, а тут целый дворцовый комплекс, подвалы которого заполнены золотом. К тому же ему позволили взять с собой тех слуг, что добровольно согласятся последовать за господином. Да и тут хватало своих собственных, громадный штат прислуги, готовый на все, чтобы услужить новому хозяину. А в отдельном громадном здании гарема томилась сотня искусниц в любовных делах, среди которых можно было выбрать девицу на любой, даже самый придирчивый вкус. Тем не менее, настроение у старого кондитера, мягко говоря, было не самым лучшим. Во-первых, именно в этом дворце, к паре уже знакомых спутников Меркурия, добавился третий партнер, костяной монстр с горящими глазами, от которого веяло таким ужасом, что невольно подкашивались ноги. Во-вторых, ему поставили новые задачи. Теперь требовалось не только подмять под себя кондитерскую отрасль, нужно было организовать плантации клубники, обеспечив вывод новых сортов и экспериментируя с условиями ее выращивания. Как прорычал дракон, уж постарайся растить лучшую клубнику во всех мирах, как будто этого мало. Конструкт заявил, что потребуется проделать то же самое с разведением куропаток. Ну а в-третьих, слова про миры вовсе не были оговоркой, потому как в 10 метрах от размышляющего о превратностях судьбы старика полыхал портал, а на столике были выложены артефакты, позволяющие отправиться в любой из обитаемых миров. 500 с лишним, достаточно солидное количество, что впасть в легкую депрессию от объемов предстоящей работы. Вздохнув, кондитер еще раз посмотрел на артефакты, сделанные в виде обычных плоских камней, на которых были выгравированы номера миров. Те, кто называли себя его партнерами, решили, что так будет удобнее. Хотя, ради справедливости, они снабдили его информацией о каждом из них, залив знания прямо в разум, опять же, при помощи артефактов. Только вот проще от этого не становилось. Немного постояв, кондитер неожиданно для самого себя улыбнулся. В прошлый раз он тоже терзался сомнениями, но все получилось. А теперь перед ним сразу сотни миров, для которых он может стать влиятельной фигурой. Да и дворянки в его постели теперь будут куда более титулованными. Скорее уж речь пойдет о принцессах. Умеют те куда меньше гаремных профессионалок. Но сама мысль о том, что обычный простолюдин наслаждается плотью аристократки высшего сословия, которая сама искала с ним близости, всегда обеспечивала ему не меньшее удовольствие, чем сам процесс. Сделав шаг, мужчина взял камень под номером один. Все равно придется посетить их все. Так почему бы попросту не сделать этого в порядке очереди? Глава 13. До крепости мы добрались порталом, который в этот раз вышло открыть сразу из родовой башни Оболенского. Князь обеспечил нулевую реакцию со стороны артефакторных систем защиты. Пока шагали по двору и коридорам цитадели, я успел обменяться несколькими фразами с Софией, но на самом деле я попросил ее следовать со мной не только по причине необходимости расспросов об остатках ордена равновесия. Мне было интересно увидеть ее реакцию на рассказ Олега, и требовалось мнение по поводу оригинального Меркурия, у дочери одного из иерархов тайной структуры, которая когда-то вмешивалась в дела богов. Точно должна была иметься какая-то информация. На этот раз Олег ждал нас в одной из жилых комнат. Лежал на кровати, а рядом сидела Асука, которая держала иномерца за руку. Альвийка тоже была здесь, с хмурым лицом застыла около стены, пристально наблюдая за парочкой и всем своим видом излучая недовольство. При моем появлении Олег попытался встать, но я сразу же махнул рукой, призывая его остаться на месте. Да и японка придержала, не давая подняться на ноги. Остановившись около постели, подтянул ближе стул, усаживаясь на него, потянулся к энергетической структуре молодого бога. Восстановление шло быстро, но к полной норме он еще не вернулся, выпускать его на поле боя было рано. «Рассказывай, что там произошло?» Тот повел взглядом в сторону стоящей около стены альвийки, и пальцы Асуки моментально стиснули его ладонь, заставив раненого поморщиться. Зато он практически сразу начал говорить. «Я искал что-то, выделяющееся на общем фоне, как ты и сказал. Следы силы, которая выглядела бы странно и которой не место в том мире». На секунду замолкнув, продолжил. «И я ее отыскал. На землях клана Лайон. Но там оказалось нечто, к чему я совсем не был готов. Мощь, с которой не так просто справиться». Он удрученно вздохнул. Я попробовал ускорить темп повествования. Мне нужны детали. Полное описание, без отступлений в сторону. Олег коротко кивнул и принялся излагать. По мере того, как я слушал, внутри появлялось понимание, к которому примешивалась изрядная доля удивления. Тьма действительно нашлась на землях клана Лайон, который, как выяснилось, считался неформальным лидером среди всех альвов. По той простой причине, что самые сильные их воины пользовались их основным ресурсом, тем самым средоточием силы, которая находилась в горных пещерах, проходили своего рода инициацию, приобретая новые возможности и повышая прочность энергетического каркаса. Естественно, дело с контролем силы обстояло не так просто. Вернее, сам клан Лайон уверял всех, что управляет мощью, которая скрыта под горой, но на самом деле они были способны лишь временно успокаивать ее, сглаживать кризисы, во время которых сила порывалась пробиться наружу, нередко приобретая образы энергетических конструктов, которые убивали всех, кого встретит. Вопрос ее стабилизации решался просто, принесением в жертву сильного альва, обладающего даром. Обычно это были члены иных кланов, которые таким образом расплачивались за доступ к новым возможностям. Но в этот раз внутренние интриги привели на алтарь саму принцессу Лайон. Олег вмешался во время очередного выплеска подгорной мощи, решил, что для него она серьезной опасности не представляет, а вот прихватить образец энергии или хотя бы зафиксировать ее слепок точно лишним не будет. Вот только бой он проиграл. Энергетический конструкт, который вырвался на свободу и собирался вернуться назад, прихватив с собой принцессу, едва не убил его. Все, на что хватило Олега, это вернуться назад к крепости. Правда, и жертва тоже сбежала, что по большому счету спасло его жизнь. Что касалось слепка чужой энергии, то он остался среди воспоминаний иномерца и был мною благополучно просмотрен. Узор был крайне странным, но знакомые компоненты там угадывались, и были они вполне предсказуемы: мощь бездны и моя собственная сила, вернее, оригинального Меркурия, которого я не так давно наблюдал. Правда, терзали меня смутные сомнения по поводу того, что мощи всего лишь одной бездны или чего-то на нее похожего могло хватить, чтобы справиться с Олегом. Дело было в чем-то еще, да и поведение этой самой запертой под горой силы не казалось типичным. Будь там участок свернутого пространства, снаружи его вовсе не должны были видеть, Если подобное не задумано изначально, только какой смысл его создателю закладывать необходимость похищения местных жителей? Иди речь о силе, которую сдерживали классические барьеры. Она либо должна была оставаться в их пределах, либо разом выплеснуться наружу, а не выпускать раз в месяц энергетических конструктов, успокаиваясь после получения жертвы. Непонятная ситуация, а дополнительным интересом было наличие следов Лаптева около той самой пещеры. Несостоявшийся барон, похоже, никак не хотел успокаиваться, искал невозможность скрыться, чтобы обеспечить себе спокойную жизнь, а желал обрести силу. Видимо, все еще надеялся одержать верх в нашем противостоянии, либо хотя бы стать фигурой, с которой на самом деле будут считаться. Дослушав Олега, я перевел взгляд на Альвейку, которая за время его рассказал приблизилась с постели и теперь стояла около нее, испепеляемая взглядом Асуки.